Вот мы и на месте. Опускаем бултых на воду. Как тебе здесь нравится, Чевостик? Какая красота! Волны синие-пресиние, на волнах белые барашки, солнце светит, на небе не облачко. Дядя Кузя, а что за птицы над нами все время кружат? Снизу белые, сверху серые или с черными перышками. Красивые, но ужасно крикливые. Это чайки. Ждут, наверное, что я их покормлю. Ну ладно, раскрошу сухарик. Ловите! Дядя Кузя, а чайки летают над водой и что-то высматривают. Потом вдруг ныль головой в воду и выныривают с рыбкой в клюве. Чайки – самые многочисленные из морских птиц. Этих неприхотливых пернатых можно встретить на побережье большинства морей и океанов. Да и вглубь материков они частенько залетают. Кормятся чем придется – мелкой рыбешкой, рачками, червями. Продолжим плавание, Чевостик?